Глава 10. Жажда истины. Прошло несколько дней, а Джефф все не заходил в мой магазинчик. Сперва я переживал, что не спросил номера его телефона, но понемногу буря, бушевавшая в моей душе, улеглась. Время шло, и длинные философские дебаты с Джеффом постепенно забывались. Окружающий мир заманчиво сверкал множеством искушений, и я снова был готов идти им навстречу, как ни в чем не бывало. Особенно охотно я проводил вечера в ночном клубе «Каменный пони» в Эсбюри-парке, Нью-Джерси. В это время здесь делал свои первые шаги в шоу-бизнесе малоизвестный рок-певец. Темные очки, ковбойская шляпа, теплый, хрипловатый голос – создавали привлекательный образ настоящего мужчины. Это был Брюс Спрингстин. Развлечения в ночном клубе не были для меня в новинку. Еще подростком я часто посещал с друзьями ночные клубы и дискотеки в Яффе и Тель-Авиве. Там мы курили, выпивали, ухаживали за девушками, ведь так поступали все. Тогда я был мальчишкой, теперь мужчиной. Во всяком случае, таковым я себя считал. Моя жизнь все больше сосредотачивалась на единственном человеке, том самом, который каждое утро глядел на меня из зеркала. Кто-то подсовывал мне грех, словно ядовитую пилюлю в толстой сахарной оболочке, и я охотно глотал эту пилюлю, как рыба, заглатывающая крючок вместе с наживкой. Чем глубже я погружался в болото греха, тем меньше обращал внимание на спасительный канат, который Джефф пытался бросить мне с высокого и прочного утеса, на котором стоял скалы, имя которой Иешуа Мессия, Иисус Христос. Разумеется, я сам не замечал, как деградирую, ведь все шло так гладко, так славно. Но вот однажды вечером, опять-таки незадолго до закрытия, Джефф, как ни в чем не бывало, вошел ко мне в лавку, словно и не пропадал все эти дни. На его лице сияла знакомая широкая улыбка, и он продолжил нашу беседу так, будто мы прервались лишь на минуту. К этому времени я уже испытывал к нему противоречивое чувство. С одной стороны, мне было интересно слушать его рассказы о Танахе. С другой стороны, грех, который сидел во мне, яростно отвергал его слова, так как они представляли собой скрытую угрозу моему распущенному образу жизни. Всем своим сердцем я сопротивлялся этому новому учению, бунтовал против него, ведь оно затрагивало мою еврейскую гордость, да и мое врожденное тщеславие. Я клялся самому себе никогда не соглашаться с утверждением, что современный иудаизм в своей основе ошибочен. В конце концов, как мне тогда снова показаться в своей родной стране, если я приму его слова за истину и обращусь? Боже упаси! Я и думать не желал о возможности покаяния в том смысле, в котором толковал это слово Джефф, а идея принять на свою шею ярмо Царства Божьего казалась отталкивающей. «Наверное, помните, как вы рассердились, когда я впервые сказал вам, что у Бога есть сын?» — спросил Джефф, высказав вслух мою потаенную мысль. Я утвердительно кивнул. «Бог знал, что ни один падший человек не сможет спастись самостоятельно, и что для этого необходима жертва. Но животное, каким бы оно ни было чистым, никак нельзя приравнять к человеку. Только человек может быть равноценен другому человеку. Поэтому Бог решил войти в этот мир в обличии человека, чтобы принять на себя наказание за грехи людей и умереть для их искупления. Иешуа, будучи Богом в человеческой плоти, был единственным человеком, который когда-либо жил на этой земле и не делал греха. Поэтому он один мог стать невинным и чистым агнцем Господним, идеальной жертвой. Видите ли, Иешуа не был обычным человеком. Он был Богом во плоти, который пришел в мир. Как это могло случиться? Только Бог всемогущий знает ответ, ибо Бог стоит вне порочного круга человеческого греха. Он так любит нас, грешных, что его праведность не была бы полностью проявлена, если бы он не обеспечил, по милости своей, спасение для падшего человеческого рода. Для этой цели Господь послал в мир своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И этот Его Сын и был Мессией. «Но какое отношение все это имеет к Мессии?» – спросил я. «Я знаю, что христиане обожествили Иисуса и сделали из Него Бога, но это же чистое кощунство. Ни один еврей никогда не поверит, что у Бога есть Сын». «Вы снова ошибаетесь», — улыбнулся Джефф. «Христиане не обожествили человеческое существо. Все было как раз наоборот. Именно Бог смиренно облег себя в человеческую плоть, чтобы спасти грешников и привести их обратно к себе. И вообще, почему бы Богу не иметь Сына? В Библии Сын Божий упоминается многократно. Например, мы находим в Танахе следующие слова: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты, Сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Это слова со второго псалма. А вот что говорят притчи, 30 глава, 4 стих. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» А в книге Даниила, в 3 главе, в 91-92 стихе, читаем. «Навуходоносор, царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь. На это он сказал: вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». Видите, Танах отнюдь не избегает этого термина «Сын Божий», продолжал Джефф. Споры раввинов начались много позже. Они начались с теологических диспутов, которые велись раввинами с мессианскими, то есть верующими в Мессию и Иешуа, евреями. Мессианские евреи опирались на те же самые писания, отстаивая убеждение, что Иешуа действительно был Сыном Божьим. Кстати, именно поэтому Иешуа должен был родиться от девственницы. «О, только не это!» — с возмущением воскликнул я. «Каждому ребенку известно, что у девственниц дети не рождаются. Христиане твердят о непорочном зачатии Христа и ожидают, что люди просвещенного 20 века проглотят это суеверие. Да это же бессовестное оскорбление нашего разума!» Джефф в ответ устало улыбнулся, как бы говоря: «О, это возражение я уже слышал». «Естественно, я ожидал такую реакцию». Он терпеливо выждал, пока я успокоюсь, и затем продолжил. «Мне по-настоящему смешно, когда мы, ограниченные и некомпетентные люди, пытаемся указывать Богу, что Он может сделать, а чего не может. Бог – Творец мира. Он создал всю Вселенную одним лишь словом своих уст. Ему ведь не пришлось прибегнуть к половой близости с кем бы то ни было, чтобы дать жизнь Адаму и его жене. Не так ли? Бог подарил Аврааму и Саре сына, когда они были уже слишком стары, чтобы иметь ребенка естественным образом. Он сверхъестественным путем подарил им Исаака, чтобы показать им, да и нам тоже, что в этой области он всемогущ. Скажите мне, Яков, неужели Бог всемогущий, создатель неба и земли, не способен сотворить новую жизнь в утробе девственницы, не прибегая для этого к мужскому семени? Я был настолько шокирован этим вопросом, бросившим вызов всем укоренившимся во мне традиционным предрассудкам, что не смог ничего ответить. Джефф продолжал. Ну а если уж говорить на чистоту, вопрос о технической способности или неспособности Бога зародить жизнь в утробе девственницы не имеет отношения к делу. Факт в том, что Мессия должен был родиться от девственницы и Духа Божьего. Иначе как бы он мог быть ветхими днями, которого происхождение изначало от дней вечных? И позвольте мне сказать вам еще кое-что. Даже сама идея рождения от девственницы не совсем чужда Танаху. Уже Исаия намекал на такую возможность, сказав: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». А вот что писал Исаия в другом месте об этом единственном в своем роде ребенке. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Мессия – это чудесное дитя, рожденное девой, обладатель божественных титулов и вечного царства, должен был родиться не в той греховной человеческой династии, которая начиналась с Адама. Он должен был прийти в мир свободным от наследия греха, чтобы стать чистым жертвенным агнцем Божьим, пригодным для принесения в жертву во искупление грехов всего человечества. Вы сказали, что христиане взяли Иешуа и сделали из него Бога. Но теперь-то вы видите, что все было совсем наоборот. Иешуа не был человеком, который в процессе своего развития стал Богом. Напротив, он был Богом, который пришел на короткое время в этот мир человеческой плоти и затем прошел через временную смерть. Через 3 дня он восстал из мертвых, чтобы победить последнего врага, вторую смерть. Только так он мог расплатиться за наш грех и полностью удовлетворить святости Бога и требованиям его праведности. Он исполнил все самые строгие законы Торы и раз и навсегда победил смерть для всего человечества. «Но позвольте», — пытался я понять, «если Мессия действительно пришел в мир, чтобы спасти и искупить человечество своей кровью, почему же мы сегодня такие, как мы есть? Разве Мессия пришел не для того, чтобы установить царство мира на этой земле? Царство, в котором лев будет мирно жить рядом с ягненком». «Да, конечно», — согласился Джефф. «Но если бы он установил на земле царство мира и справедливости, не подготовив сперва сердца грешных людей к принятию этого царства, они бы тут же испортили и извратили его, точно так, как Адам и Ева поступили с райским садом Эдема. Сейчас Господь готовит себе малое стадо святых, людей, которые знают Его, любят Его и для которых важнее всего подчиняться Его заповедям. Это Его община, церковь, состоящая как из евреев, так и неевреев. Только когда Иешуа наконец завершит свою работу он вернется на эту землю со всеми своими святыми, чтобы установить то славное царство, о котором говорит Исаия в своем пророчестве. Что ж, в этом есть смысл, впервые решился я признать, хотя мне и трудно во все это поверить. Хорошо, я понимаю, что я грешен. Я понимаю и то, что сам не могу вытянуть себя за волосы из болота. Но не могу принять мысль, что кто-то должен умереть за меня, а от меня при этом ничего не требуется взамен. Это слишком дешевое искупление. Вполне понимаю ваши чувства. Всем нам присуще естественное желание искупить свои грехи или изнуряя себя постом или даже нанося себе физические увечья, чтобы успокоить измученную совесть. Евреи нагрузили себя тысячами повелевающих и запрещающих законов, разного рода указаниями и запретами, намного превосходящими простые повеления Торы. По их мнению, чем больше человек изучает эти законы, тем лучше он становится, хотя сами они не могут полностью выполнить ни одной заповеди. «Что вы имеете в виду?» Снова взволновался я. «У нас очень много святых и праведных раввинов, людей Божьих. Как вы можете утверждать, что они не угодны Богу? Разве они не выполняют все заповеди Господни?» «Нет, Яков, к сожалению, не выполняют. Они не соблюдают Тору. И не потому, что не хотят этого. Я уверен, что хотят. Но они просто не могут ее соблюдать, потому что Тора была дана людям совсем не для этого». Эти слова меня окончательно озадачили и смутили. «Вы шутите!» — вскричал я. «Вы хотите сказать, что Бог дал нам Тору, зная с самого начала, что выполнять ее заветы невозможно? Тогда зачем он вообще дал нам ее?» «Он сделал это, чтобы показать нам свои высокие требования и доказать, что из-за правящего нами греха мы никогда не сможем выполнить эти требования. Бог дал нам Тору для того, чтобы мы проверяли себя в ее свете и видели, насколько мы ее недостойны и как отчаянно нуждаемся в его спасении. По той же причине он сделал центром Торы систему жертвоприношений. Позвольте мне привести пример. Средний человек может прыгнуть в длину, скажем, на 2 метра. Хорошо тренированный спортсмен прыгнет, предположим, на 5 метров. Если он олимпийский чемпион, он может прыгнуть даже на рекордное расстояние на 9 метров. Но это предел того, что может достичь человек нашего времени. Теперь предположим, что мы стоим на краю пропасти и расстояние до противоположного края 200 метров. Не правда ли? Ни один из нас на такое расстояние не прыгнет. Пусть этот пример будет для нас притчей. Пусть на другой стороне пропасти, за бездной, которую мы назовем грехом, нас ожидает Бог. Он смотрит на нас, бедных кузнечиков, и жалеет нас. Он знает, что мы совершенно не способны достичь его собственными силами. Вот почему он послал нам Иешуа, своего сына, в качестве небесного моста. Иешуа – посредник между человеком и Богом. Идя с ним, мы будем в безопасности, потому что, согласно его собственным словам, он есть путь и истина, и жизнь. Я знаю, что многие слишком легко отказываются от этого божественного пути. Они бы предпочли обрести спасение своими силами или трудами. Но человеческие усилия не приблизят нас к Богу ни на шаг. Они могут привести только прямо в пропасть греха. «Притча мне нравится», — сказал я. «Но что вы скажете о всех тех, кто по-прежнему пытается следовать Торе в меру своих возможностей? Что вы скажете о всех мучениках, погибших за святое имя Божье? Как же этот праведный и любящий Бог мог допустить гибель стольких миллионов людей только за то, что они не верят в Иешуа? Тут вы касаетесь очень деликатного вопроса. Мы живем в век гуманизма. В наше время человека обожествляют и ставят в центр мироздания. В представлении нашего среднего современника все вращается вокруг человека, вокруг его естественного права на самовыражение, вокруг его достижений, покорения Вселенной и укрощения сил природы, вокруг величия и чудес бесподобного человеческого разума. Но каким бы благородным ни казался этот гуманистический подход, он противоречит Писаниям, так как Танах сосредоточен на Боге, а не на человеке. Иными словами, в центре Вселенной находится Бог-творец, а не человек, который есть его творение. Не мы создали Бога по своему образу, как уверяют нас многие современные теологи, и не мы создали самих себя. Нас создал Бог к своей славе. Когда-то Бог не замедлил уничтожить потопом весь мир со всеми людьми и животными, населявшими землю. И спас из них лишь 8 человек и по паре всех животных, и все только потому, что люди так постыдно пали и развратились у него на глазах. Бог прекрасно мог бы обойтись без греховного, падшего человека. Суровая правда состоит в том, что каждому, кто отвергает спасение от Бога, со временем придется держать ответ за свои грехи перед Создателем и заплатить за них дорогой ценой, принять вечную смерть. Бог не прячется за углом и не подсматривает за человеком, чтобы поймать его на месте преступления и наказать за грех. Это грешник постоянно прячется, бежит от своего любящего, сострадающего ему Бога. Это грешник неудержимо гоняется за развратными, греховными удовольствиями, потому что они приносят ему временное удовлетворение. Но со временем каждому из нас придется дать отчет о том, как он провел и на что потратил свою жизнь. Некоторые люди упрекают Бога в жестокости и равнодушии, с которыми он отправил в ад миллиарды людей только потому, что у них ни разу не было возможности услышать о Мессии и принять его. Но поверьте, Бог справедливый и святой. Он создал ад, то ужасное озеро, в котором неугасимым огнем горит сера, вовсе не для человека. Он создал ад для сатаны и его демонов, падших ангелов. Но те люди, которые отказываются раскаяться и обратиться к Богу, которые восстают против него и не принимают его как спасителя, которые предпочитают следовать своим похотям и греховным желаниям, вместо того, чтобы исполнять в своей жизни волю Господа, они неизбежно окажутся рядом с сатаной и его падшими ангелами и разделят их вечную участь. Но когда мы, наконец, соглашаемся прийти к Богу и принять Его, мы думаем, что делаем Ему большое одолжение. Мы еще выдвигаем Ему миллион условий. «Если ты сделаешь для меня то-то и то-то, я, может быть, рассмотрю возможность принять тебя». Мы часто забываем, что Бог – самодержавный Господь, Владыка, сотворивший небо и землю, и что Он без всяких условий приглашает нас прийти к Нему и принять Его дар вечного спасения, который Он предлагает нам совершенно безвозмездно. Он подарил нам это спасение, не требуя за него платы, но не потому, что оно не имеет никакой ценности, а потому что милосердие Божие настолько драгоценно, что никто и никогда на земле не в состоянии за него заплатить. Оно стоило Богу крови его возлюбленного сына, ни много ни мало. Только если мы верой примем эту жертву, Бог согласен принять нас, так как если бы мы никогда не грешили. Бог заплатил за грехи людей кровью Иешуа. «Теперь-то я раскусил вас, христиан!» — воскликнул я. «Вот как все просто и понятно! Все, что от вас требуется, это попросить прощения у Бога, и вы, так сказать, свободны. Получается, что каждый может продолжать грешить, ведь в конце концов он будет прощен. Такая теология позволяет вам грешить сколько угодно, пока вы ходите в церковь и исповедуете свои грехи священнику. Вы же с гарантией получаете прощение. Джефф печально покачал головой. К несчастью, слишком многие думают или поступают так, как вы сказали. Но не этому учит Танах. Иешуа Мессия не затем пришел в мир, чтобы дать нам право грешить, а потом автоматически получать прощение. Напротив, он пришел победить грех и дать нам новую жизнь, освобожденную от порабощения грехом. В сердцах я ответил: «Вы хотите сказать, что все эти христиане, убивавшие мой народ последние 2000 лет, были невинными людьми, которые не были порабощены грехом, или, может быть, убийство евреев вы не считаете достаточно серьезным преступлением?» «Конечно, считаю, Яков. Я не оправдываю никакую жестокость, не совершаемую под знаменем религии, ни под каким-либо другим знаменем. И сам Бог не оправдывает их. Видите ли, многие язычники приняли внешние формы христианства, но, к несчастью, не пришли к истинному раскаянию в грехах. Они назвали себя христианами, но их нераскаянное и безбожное поведение показывает, что название не соответствует содержанию. Более того, основная часть так называемой христианской церкви уже на ранних стадиях своего существования тяжело заболела антисемитизмом, и эта болезнь усиливалась по мере того, как в ее рядах сокращалось число евреев, верующих в Мессию. Необходимость козла отпущения, на которого можно было бы взвалить все грехи, совершенные церковью, вызвала к жизни преследование евреев, обвиненных в наихудшем из преступлений – деициде, то есть убийстве Бога. Но вспомним, что ни Иешуа, ни его ученики никогда не пытались установить новую религию, которая отвергала бы свои еврейские корни. Они жили и действовали в рамках иудаизма первого века. Более того, Иешуа пришел не только за тем, чтобы простить грехи человечества, но и чтобы позволить нам начать жизнь сначала и покончить с властью греха. Танах, который все нам это обещал, настолько серьезно рассматривает перемену в человеке, который примет эти дары, что описывает ее как обретение нового сердца и нового духа от Бога. Иешуа дает нам вечную духовную жизнь, которая начинается в момент этого возрождения, нового рождения, и никогда не кончается. «А что такое это новое рождение?» — спросил я. «Что вы под этим понимаете?» «Неважно, что я под этим понимаю», — усмехнулся Джефф. «Давайте лучше посмотрим, что говорит об этом Танах. Об этом революционном событии в человеческой жизни говорят и Иеремия, и Иезекииль. Прочтем, что они писали о будущем Израиля как народа, потому что это относится и к каждому из нас, как к личности. «Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Здесь мы видим непреодолимую пропасть, разделяющую истинную веру и религиозного человека. Другими словами, пропасть между истиной и ложью, между жизнью и смертью. «Но что это все значит?» – спросил я. «Чистая вера утверждает и справедливо, что лишь Бог может сделать шаг к человеку, очистить его, дать ему новое сердце и новый дух. Согласно Иезекиилю, Бог сам решает протянуть руку падшему человеку и берет на себя инициативу его спасения. В более ранних главах Танаха устами Моисея Бог не только заповедал нам: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны», но и обещал: «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Книга Второзакония, 30 глава, 6 стих. А все религии мира, напротив, требуют от человека, чтобы он сам себя совершенствовал, трудясь изо всех сил, добавляя заповеди к заповедям, дела к делам и воздерживаясь, насколько это возможно, от греха. Только так любая религия может помочь человеку самостоятельно очиститься и угодить божеству. Каждая из них имеет для этого свой собственный набор правил, потому-то на свете так много религий. Но, честно говоря, человек не желает подчиниться Божьей истине, как не желает и всерьез подчиниться его воле. Человек предпочел бы быть своим собственным божком, возложить на себя божественную власть и славу, хотя отнюдь не всегда желал бы нести сопряженную с этим ответственность. Вот почему человек создал для себя богов, идолов по своему образу и подобию. Еврейский народ был единственным народом в мире, получавшим божественную истину непосредственно от самого Бога через его откровение. Но даже евреи исказили его заповеди и создали человеческую религию, далекую от первоначальной истины Бога. Вот видите, даже божественную истину нетрудно исказить, привнеся в нее человеческие идеи, которых изначально не было, а потом приписав им божественный авторитет. Давайте в этом контексте прочитаем пророчество Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стих. «Яков, вы, наверное, заметили, — продолжал Джефф, — что в этих стихах Бог говорит о том, что Он сам намерен сделать с народом Израиля: очистить их от грехов, дать им новое сердце и наполнить их своим Святым Духом. Другими словами, Он заключит с ними новый завет, договор, по которому простит их, приведя обратно в родную землю». «Подождите!» – торжествующе воскликнул я. «А что, если вы берете все эти цитаты вне контекста и даете им неверное толкование, подходящее под вашу философию. В Танахе можно прочесть практически все, что не захотите. Я знаю, что большинство культов и лжеучений основывают часть своих утверждений на Танахе, но они искажают и толкуют его как им угодно. Разве я могу быть уверен, что во всех этих отрывках действительно говорится об Иешу? «Извините, Яков», — сказал Джефф, как бы желая сменить тему разговора. «Вы мне не дадите свой адрес в Израиле?» «А что? Он вам действительно нужен?» — с сомнением спросил я. «Да, нужен», — решительно ответил Джефф. «Пожалуйста», — уступил я. «Мой адрес таков. Яков Удамкани, улица Хинавиим, 42, Холон, Израиль». Джефф записал этот адрес на иврите и спросил: «А замечаете ли вы, сколько здесь деталей, позволяющих вас найти?» Я уставился на записанный адрес, не понимая, что Джефф хочет этим сказать. «Предположим, я живу в Америке и хочу написать вам письмо, а вы живете в Израиле. Если я напишу этот адрес на конверте, наклею марку и брошу письмо в почтовый ящик, его отсортируют от других писем на центральном почтамте США и положат в мешок, предназначенный для отправки на самолете в Израиль. Таким образом, на этом этапе исключаются все остальные страны мира. Позже на главпочтамте в Израиле это письмо положат в мешок, который будет отправлен в Холон, а не в какой-либо другой населенный пункт Израиля. Достигнув Холона, письмо попадет к тому почтальону, который обслуживает ваш район. На вашей улице много домов, но почтальон отнесет письмо в дом 42, прямо в ваш почтовый ящик. Понимаете? Для того, чтобы найти вас среди миллиардов людей, населяющих Землю, достаточно знать всего 4 или 5 деталей. А знаете ли вы, как много таких определяющих признаков личности Мессии содержится в Танахе? Кто-то насчитал их 333 различных ссылки и указания. Некоторые из них уже исполнившиеся пророчества, другим предстоит исполниться в будущем. Так что если вы ошибетесь в одном или двух из этих признаков, пусть даже в 10, что невозможно, так как речь идет о безошибочном Слове Божьем, вы все равно неизбежно выйдете на этого единственного человека, о котором дано так много точных указаний. Теперь давайте рассмотрим другой аспект. Предположим, вы договариваетесь о встрече в определенном месте в центре города с кем-то, кого вы никогда раньше не видели. Вы говорите ему, что на вас будут синий пиджак, белая шляпа и черные туфли, что ваш рост около 180 сантиметров и вы плотного телосложения, что у вас густая борода каштанового цвета и кудрявые волосы, и что вы носите очки. Вряд ли как раз на месте вашей встречи окажется много людей, к которым подходит такое подробное описание. Так вот, Танах дает нам словесный портрет человека с 333 определяющими чертами, которые в сумме описывают его до малейшей детали. В этом описании точно сказано, где и когда он родится, каким образом это произойдет, зачем он придет, что именно он сделает за время своей жизни, как он будет предан, подвергнется пыткам, будет убит, похоронен, как в конце концов восстанет из мертвых, после чего вознесется на небо. Там даже сказано, что он вернется на землю как царь-победитель, как судья всех живых и мертвых. Много ли вы знаете людей, к которым подходят все эти описания? Я в замешательстве почесывал затылок и не знал, что ответить. Простая логика его аргументов лишила меня дара речи. Через какое-то время поколебавшись, я спросил: «Но предположим, что Иешуа знал все эти пророчества. Не мог ли он спланировать свою жизнь таким образом, чтобы все совпало? Например, По преданию, Мессия должен был приехать на белом осле, и относительно этого есть даже пророчество в книге пророка Захарии, если я не ошибаюсь. Но Иешуа знал, что Мессия должен въехать в Иерусалиме на осле, вот он и исполнил это пророчество. Вы абсолютно правы относительно этого пророчества. Но это можно сказать не о всех из них. Это лишь одно из тех немногих предсказаний, осуществление которых зависело от воли Иешуа. Большинство пророчеств не могло быть им выполнено, потому что, как бы сильно человек ни желал, он не может выбирать место и точную дату своего рождения и уж точно не может выбрать подробности своей казни, захоронения и воскресения из мертвых. И все же пророк Даниил предсказал, что Иешуа будет предан смерти незадолго до разрушения второго храма в Иерусалиме. Пророк Михей сказал нам, что он родится в Вифлееме и будет по своей природе вечным. Исаия, которого называют мессианским пророком, предсказал нам его рождение от девы, его служение, его смерть и его грядущее царство. Все эти события, да и многие другие, никак не зависели от воли Иешуа. Но если все они буквально исполнились в его жизни, надо быть слепым, чтобы не признать, что он действительно был тем, кем себя называл. «Но все же мне трудно понять», — упорствовал я. «Каким образом все мудрецы Израиля за последние 2000 лет читали Танах и не сумели его понять, а вы совсем не еврей и не мудрец, так ясно все это видите?» Джеффа это замечание несколько смутило. Он поколебался, затем взял Танах, открыл его и вручил мне. Хотя он уже показал мне в Танахе множество самых поразительных мест, тут он снова сумел удивить меня. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее», и тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана», и передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее», и тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Я был опустошен и поражен. Мне казалось, что сам Господь принуждал меня лечь на его операционный стол, подвергнуться, так сказать, анестезии, чтобы он попытался произвести операцию на моем открытом сердце, удалить из груди каменное сердце и заменить его живым. Но я все еще изо всех сил сопротивлялся ему. «Что скажут люди? Что случится со мной, если я осмелюсь?» Мы оба замолчали. Джефф, несомненно, снабдил меня огромным количеством материала для размышлений. У меня кружилась голова при мысли, что весь народ Израиля мог ошибаться и что до сего дня я жил в ужасном заблуждении. Неужели все наши раввины и мудрецы ошибались? И только Джефф, этот гой, знал истину? Сама эта мысль вызвала у меня дрожь. Мне было совершенно ясно, что если Бог есть истина, а в этом я никогда ни на секунду не сомневался, тогда должна существовать и одна божественная абсолютная истина, не зависящая от религии или образа мыслей. Но я не мог принять, что и евреи, и христиане, на примере Джеффа, хотя он и предпочитал называть себя мессианским верующим, исповедуют одну и ту же абсолютную истину. Слишком многое в их утверждениях противоречило друг другу. Как еврей, я не мог признать, что мой народ заблуждался, следовал ложному учению, а правы оказались эти жестокие кровожадные христиане. Джефф ощутил, какой водоворот мыслей и чувств бушевал во мне. Он понимал, что слова бессильны в такой ситуации и может помочь лишь Дух Господень. Мне пора было встретиться с истиной лицом к лицу и бороться с ангелом Божьим у своего брода через Иавок, как в старину это делал Иаков, и выйти победителем у своего Пенуэла. Джефф, должно быть, почувствовал, что я достиг этой точки. Он склонил голову в безмолвной молитве. Потом он тихо произнес: «Если вы придете к выводу, что все, о чем я говорил, есть истина, готовы ли вы сдаться и присоединиться к истине? Если убедитесь, что Иешуа действительно обещанный Мессия Израиля, примите ли его как своего Господа и Спасителя?» Я в ужасе отшатнулся, словно ужаленный змей. Откуда он мог знать, что происходило в моей голове и в глубине моего сердца? Я молча смотрел на него. Джефф сочувственно взглянул на меня и произнес: «Я буду молиться за вас, чтобы Бог Израиля открыл вам духовные глаза и показал вам истину. Недостаточно понимать мои слова, принимать их как истину и мысленно соглашаться с ними. Надо принять их в свое сердце. Я буду молиться еще и о том, чтобы Бог не давал вам покоя, пока вы не примете его. Можно я помолюсь вместе с вами?» Я почему-то ожидал, что Джефф вытащит из кармана молитвенник и прочтет молитву. Но ничего подобного не случилось. Он просто сел рядом со мной, взял мои руки в свои, закрыл глаза и склонил голову. Озадаченный, я смотрел на него, не понимая, что я должен делать. И тут Джефф заговорил с Богом, как говорят, со своим лучшим другом, который стоит прямо перед вами. Его молитва шла прямо от сердца, и потому она тронула и мое сердце. «Отец Небесный, пожалуйста, взгляни на Якова и открой его духовные глаза на истину, которую он уже начал постигать разумом. Пусть твой Святой Дух заговорит с его сердцем и покажет ему, насколько сильно он нуждается в прощении грехов, которые ты так милостиво обещаешь и даруешь ему через Иешуа Мессию. Господи, возбуди в его сердце желание получить новое сердце и новую душу от Тебя. А сейчас я передаю его в Твои руки. Пожалуйста, делай с ним все, что Ты желаешь. Прошу Тебя во имя Иешуа ха Машиаха. Аминь». Джефф посмотрел на меня с любовью, как отец смотрит на сына, и спросил: «Ничего, если мы помолимся вместе. Следуйте за мной в этой краткой молитве, и если она скажет что-то вашему сердцу, повторяйте ее вслух за мной». Я не успел возразить, а он уже склонил голову, закрыл глаза и произнес еще одну молитву: «О Бог Авраама, Исаака и Иакова, верую, что Ты дал нам Иешуа, своего Сына, как искупление и моих грехов. Спасибо, Иешуа, за то, что Ты пришел пробудить меня к новой и святой жизни, к Божьей славе. Аминь». До сих пор я не могу понять, почему я повторял эту молитву за ним. Я не верил словам, выходившим из моих уст. Они не вызывали в моем сердце никакого отклика. Но Джефф был очень счастлив, что я произнес вместе с ним молитву, и спросил меня, можно я оставлю вам этот экземпляр Брит-Хадаша на иврите. Прочтите его, а после этого попросите Господа открыть вам истину. Я уверен, что вы найдете в этой книге ответы на многие вопросы. На те, которые уже задали, и те, которые еще не успели задать. Джефф попрощался и вышел из лавки. В комнате стемнело, пора было запирать магазин и уходить. Когда я вышел на улицу, странное ощущение тяжести, соединенное с глубоким чувством ожидания, охватило меня, как будто сейчас должно произойти что-то великое и чудесное, что-то решающее, что изменит всю мою жизнь. Еще у меня было странное чувство, что это чудесное будет как-то связано с Иешуа, и ключ ко всей этой загадке – книга, подаренная мне Джеффом. Что же скрывалось в этой книге?